а ее продолжала нести. «Да-да, они принимают только своих. Вот увидите, мне это говорили большие люди. Или надо понравиться режиссеру? Ну, вы понимаете, в каком смысле? Мы зря туда едем, только деньги тратим впустую. Зря, зря». И она вправду заплакала, потекла краска носового платка, не оказалась, и Нонна протянула ей свой. «Да вы не расстраивайтесь, успокойтесь, а та еще пуще. Может быть, мы и хорошо покажемся, понравимся, и нас примут». По блату», — продолжала соседка, сморкаясь. «Да не плачьте вы, право же. Давайте лучше попьем чаю, у меня есть хлеб и огурцы, мама дала с собою, и ляжем спать, выспимся перед экзаменом, а то стих и басню позабудем». И она полезла под стул якобы за снедью, но попутчица закусила у дела и плакала неутешно, истерически. Мордюкова утешала ее очень искренне, уговаривала и по-настоящему взволновалась. Даже украдкой взглянула на комиссию. Что же с ней, мол, делать? Затем ее попросили прочесть украинские байки, которые Ким Таврезян слышал на предварительном туре. И она рассказала несколько забавных историй на певучем украинском языке, с юмором, искренне и выразительно. И всем очень понравилось. Когда их отпустили, Герасимов сказал: «Ну, с той блатной плаксой все ясно. А эту девушку возьмем. Она интересная. Есть искренность. И лицо, знаете ли. Пошлем потом в Киев, будет сниматься на украинской студии». Все согласились. Выйдя в коридор, Венька шепотом передал Мордюковой слова Герасимова, думая ее обрадовать. А услышали мы: «Ну вот еще! Чего это я не видела на киевской студии? Я не поеду туда. Лучше буду сниматься на Мосфильме». Постскриптум, 1997. А уже в конце семестра все заговорили о Катюше Масловой, первой курсовой работе Мордюковой. Сцены с Нехлюдовым в тюрьме были сыграны кое-где поученически, но искренне и страстно. Она приближала лицо к партнеру и с ненавистью, глядя ему в глаза, говорила скороговоркой низким голосом: «Противен ты мне, и очки твои, и вся морда твоя». На показе от волнения Нонна оговорилась: «И очи твои, и вся морда твоя». В обшарпанной классной комнате мы все были поражены. Я в конце первого курса тоже, как режиссер, показывал отрывок из «Воскресенья», но ничего похожего не мог добиться от исполнительницы Катюши Масловой. С тех самых первых дней я никогда не видел Мордюкову в проходных ролях, и в каждом фильме она всегда лучше всех. 8 августа. Мама поступила в концертную бригаду при ЦДКЖ, и уехали они своим вагоном на гастроли в Мичуринск, Тамбов и Рязань. Уехала в гриппе с радикулитными болями. Живу один, готовлю на неделю суп и бобы. На детфильме меня прикрепили к группе комбинированных съемок, и с режиссером Некрасовым я ездил в Тушино на шлюзы выбирать натуру. Когда будет спущена вода, мы на дне посадим деревья, построим избушку и разместим мотоциклы, посадим на них немцев и затопим водой. Это инженер Сергеев так задумал и всех утопил. А Ира Чистякова, которая тоже работает на картине, ездила в Винфискульт и наняла несколько красивых студентов, умеющих плавать, чтобы изображать тонущих немцев.